Глава 8. Мне удалось сбросить хвост только через 30 минут. К этому времени я вылетел по кольцу к Мегапарнасу, а затем вернулся в город в районе проспекта Просвещения, долетел до Удельной, где пересек железную дорогу, и углубился в странный район, где высотные дома соседствовали со старинными деревянными дачами, многим из которых было уже за сотню лет. На некоторых домах красовались памятные таблички «Построено по проекту архитектора такого-то для семьи такой-то». Уютный уголок старины, где даже время течет по-другому, где прогресс так гармонично растворился в патриархальном укладе, что, кажется, спутниковые антенны появились на этих домах сразу же после окончания строительства. Я завернул в тупичок между двумя деревянными особняками с большими окнами, украшенными резными наличниками, высокими стрельчатыми башенками и вращающимися железными флюгерами. Один изображал черную кошку с хвостом трубой, другой флюгер был в виде трубящего гарниста, напоминающего о пионерском прошлом. Я заглушил мотор и выбрался из машины. Пристальный осмотр показал, что досталось моему доджу основательно. В осенних сумерках по кольцевой, возможно, проскочу до пункта назначения, но вывод один. Машину надо менять и срочно. Дырки в бортах от пуль, заднее и лобовое стекло в трещинах. Такая потрепанная тачка вызовет много вопросов у первого же попавшегося поста ДПС. Нужно менять колеса, а для этого надо угнать машину. И угонять следует только у охваченного владельца, потому что это потенциальный враг, а врага жалеть нельзя. Я осмотрелся по сторонам. У одного дома стоит белая потрепанная «Лада», у другого — старый черный Volkswagen Passat. Только вот владельцев не видно. Непонятно, к какому лагерю они принадлежат. В этих вопросах я принципиален до неприличия. Я вернулся в машину и затаился. Немного передохнуть мне не помешает. Впереди намечался весьма оживленный вечер. Через несколько минут из старинного, доживавшего свой век особняка справа, появился мужчина лет 50 в тренировочном костюме с хозяйственной сумкой в руках. Он подошел к забору, открыл калитку и направился налево по улице. Вероятно, до ближайшего магазина. В левом ухе у него красовался нейрофон. Бинго! Это мой клиент. Я подождал, пока он скроется за поворотом, вышел из машины, прихватив рюкзак. Закрывать ее я не стал. Пусть берет кто хочет. Подошел к Пассату, припаркованному у забора, и запустил нейрофон. С его помощью мне удалось заблокировать сигнализацию. Легкие манипуляции над водительской дверью, и машина открыта. Через пару минут я уже катил на старом Пассате в сторону Удельной. На пассажирском сиденье справа лежал мой рюкзак. Надолго этих колес не хватит. Скоро владелец хватится и подаст в угон. Но провернуть намеченную на вечер операцию я успею. И этого достаточно. Думаю, там, у консервного завода, если все пойдет хорошо, мне удастся захватить трофейный транспорт. Интересно, как эти ребята вышли на мой след и кто за ними стоит? Они явно не имеют никакого отношения к той команде, которая напала на нашу конспиративную квартиру. Еще один игрок на шахматной доске? Или все взаимосвязано? Каждый из этих игроков всего лишь подчиняется воле невидимого нам манипулятора? Судя по внешнему виду, ожидавшие меня возле квартиры мордовороты были из силовиков. Вероятно, частная структура, иначе меня бы попытались официально задержать с предъявлением удостоверений и положенными при такой процедуре формальностями. Тут же, без объявления войны, стали стрелять. Но эти ребята каким-то образом связаны с бойней на Бухарестской улице. Помнится, в телевизионном репортаже говорилось, что у следствия есть подозреваемый, объявленный в розыск. Похоже, я знаю, кто этот подозреваемый. Тут других вариантов не дано. Стало быть, мне нужно торопиться. Сперва освободить своих ребят. Быть может, это даст зацепку, кто организовал нападение на нашу команду, а также кто предатель в рядах повстанцев. Эта информация даст мне хоть какой-то маленький козырь в глазах шахматиста, нашего координатора. До московских ворот я добрался без проблем. Проехал мимо консервного завода, пытаясь разглядеть, что там да как. Но ничего толком не увидел. Развернулся на площади и вернулся к заводу. Припарковался в 300 метрах от цели. Теперь надо придумать, как незамеченным попасть на охраняемую территорию завода. Вероятно, на охране сидит бабушка-старушка или суровый пенсионер, любящий кроссворды и книжки сомнительного содержания. Но это все равно охрана. Она может поднять тревогу, и тогда уже сюрприза не получится. Я вышел из машины и прогулочным шагом, закинув рюкзак за спину, пошел вдоль полиговки, мимо проходной завода. Похоже, мне улыбнулась удача. Часть помещений завода сдавалась под склады и офисы, как это часто бывает с государственными предприятиями, которые перешли в частные руки и показали свою нерентабельность. Тогда владелец пытается выплыть как умеет, сдавая заводские цеха под склады. Осталось только придумать красивую легенду. Не откладывая дело на потом, я вошел на проходную. Окинув взглядом список фирм-арендаторов, я выбрал понравившуюся и решительно направился к конторке охраны. В стеклянной будке перед турникетом сидел пожилой мужчина с аккуратными седыми волосами в больших очках и читал с экрана ноутбука. Из неохваченных. Это большая редкость по нашему времени. Я остановился возле будки и заявил: «Я в компанию Лис». Понятия не имею, чем занимается компания, у которой на эмблеме красуется мультяшная мордочка лисы, но из всего списка это название мне больше всего приглянулось. «Вы знаете, куда идти?» «Нет, подскажите». Мужчина с сожалением оторвался от экрана ноутбука, поправил очки и коротко обозначил координаты конторы. На удивление, он даже не попросил предъявить паспорт или какой-либо другой документ. Это мне очень даже на руку. Никаких следов моего пребывания на территории завода. Даже если дело запахнет жареным. Я тут не был, и с меня взятки гладки. Камер на территории я не видел. Я миновал турникет и вышел на заводскую территорию. Теперь мне надо сориентироваться, где искать гнездо охваченных. Я несколько раз прошелся по территории, наблюдая за тем, чтобы бдительный охранник с проходной не заметил мои бесцельные шатания по двору. Я же пришел в компанию с лисьей мордой, а тут тыркаюсь из стороны в сторону, будто не знаю, куда попал. Через четверть часа мои блуждания увенчались успехом. Я заметил группу охваченных, которые крутились возле складов готовой продукции. Вернее, это раньше здесь были склады консервов. Ныне же висела гордая табличка «Торг Снап Сбыт Трест». Давно заметил, чем бессмысленней и специфичнее звучит табличка, тем более серьезная контора прячется внутри. Конечно, охваченных теперь в любой конторе абсолютное большинство. Только вот эти охваченные были до боли знакомы. Видел я уже эти гнусные рожи раньше. Это точно не офис-менеджеры. С такими мордами в офисах не сидят. Парочку ребят я точно видел при штурме конспиративной квартиры. Значит, я не ошибся адресом. Идти напролом при свете дня я не решился. Это было по меньшей мере глупо. Один против пары десятков хорошо натренированных бойцов, да в чистом поле. И друзей не спасу, и сам погибну зазря. Лучше всего переждать. Вечером половина бойцов разъедется по домам, останется только ночная охрана, тогда и попробую орешек на зубок. Остается только придумать, где время скоротать, так, чтобы не вызвать подозрений. Уходить с территории завода не выход. Уверен, что вечером сюда попасть через проходную не удастся. Значит, надо найти уютную норку прямо тут и затаиться. С задачей я справился минут за 10. Нашел старый, казалось, заброшенный склад. Видно, арендатора на это помещение администрация завода так и не нашла. Немного поколдовал над замком с применением подручных средств и оказался внутри. Теперь у меня есть место, где можно переждать. Как много все-таки удобных функций хранит в себе нейрофон. Тут тебе и модели различных профессий, которые можно освоить в течение нескольких часов глубокого погружения. Это когда все необходимые знания и навыки записываются тебе непосредственно на корку. Можно сказать, выжигаются каленым железом. Хрен потом забудешь. Там, конечно, нет модели взломщика, но достаточно скомбинировать несколько других полезных моделей, и путем слияния и анализа можно найти искомые навыки. Вуаля! На складе было холодно и сыро. Такое ощущение, что я попал в хранилище прошлогоднего урожая картошки, большая часть которой сгнила. Но делать нечего. Я включил фонарик на мобильнике и осветил склад. Помещение пустовало, но оставалось несколько стеллажей и штабель брошенных палет. Вот на них я и уселся. Мельком взглянул на экран и присвистнул от удивления. 30 с лишним непринятых вызовов за 2 дня. Я просмотрел список контактов. В основном меня искал шахматист, да еще несколько ребят из сопротивления. Их всех интересовала судьба моей группы. Но я ничем им не мог помочь сейчас. Сначала сделаю дело, а потом можно будет заняться разъяснительными работами. Я не стал проверять список вызовов на нейрофоне. Я специально его заглушил, чтобы никто не мог мне помешать. К тому же, по нейрофону я доступен только для охваченных. Я активировал его и пробежал глазами вызовы. Делать все равно нечего. Надо как-то время убить. 2 раза мне звонил Коршун, старый товарищ по гладиаторскому миру. Интересно, что ему могло потребоваться? В последний раз я с ним общался несколько месяцев назад, и он предлагал участие в турнире. На кону была солидная сумма денег, но я отказался. К тому времени у меня уже открылись глаза на нейрофон, и я уже вовсю участвовал в движении сопротивления. 1 вызов был от эльфийки. 40 минут назад она пыталась до меня дозвониться. Я просидел на заброшенном складе 2,5 часа. Большую часть времени провисел в нейрофоне. Загрузил из читалки книгу, очередную историю о сыщиках Нира Вульфи и Арчи Гудвине и погрузился в чтение. Люблю я эти книжки. Да и за чтением время бежало быстрее, практически незаметно. Время от времени я выглядывал из укрытия и проверял территорию завода. Я видел, как потихоньку потянулись на выход сотрудники разных контор. Кто-то шел пешком, закутавшись в теплую куртку или плащ, кто-то за рулем удобного автомобиля покидал завод. Скоро здесь будет абсолютно тихо, и можно будет начинать операцию. Я выждал еще некоторое время и покинул убежище. Сутулившись неспешным шагом, я направился к складу, облюбованному бандой охваченных. Казалось, я слился с окружающим пространством, но все равно ждал, что в любой момент меня окликнет бдительная охрана, и тогда проблемы начнутся намного раньше. А значит, это даст моим врагам дополнительные очки форы. Но все обошлось. Я беспрепятственно дошел до дверей склада, аккуратно открыл их и вошел внутрь. Впереди показалась широкая каменная лестница, и тогда я включил нейрофон и загрузил Рим онлайн. Маленькая слабость с моей стороны, но люблю я сражаться в римских декорациях. Реальный мир вокруг меня растаял, сменившись каменными колоннами, мраморными ступеньками и красными полотнищами с изображениями орлов, висящими по стенам. Я окинул себя взглядом. На мне металлический чешуйчатый панцирь Лорика Сегментата, из-под которого выглядывает кольчужная рубашка и туника белого цвета, стянутая Балтеусом, 2 перекрещенными ремнями с металлическими накладками на поясе, шлем с красным гребнем, за спиной длинный красный плащ, на ногах армейские сандалии, каллиги. Такой костюм, конечно, более подходит римскому легионеру, нежели гладиатору. Но кто сказал, что легионеров не отправляли проливать кровь на гладиаторский ринг? К тому же, это весьма прокачанная версия. За 1 только доспех я заплатил несколько десятков тысяч реальных денег. Я достал из ножен меч и осторожно стал подниматься по лестнице. Первого противника я увидел через 2 пролета. Он стоял на ступеньках и задумчиво смотрел в окно. Типичный гладиатор Гал, вооруженный копьем и небольшим щитом. Скучает на дежурстве. Ничего, это мы сейчас поправим. Я метнул нож и поймал мертвое тело. Аккуратно уложив его на ступеньки, я последовал дальше. Больше никакой охраны я не встретил на своем пути. Эти ребята совсем потеряли бдительность. Они настолько уверены в своей безопасности, что выставили всего 1 солдата на пост. На 3-м этаже я остановился. Чутье подсказывало мне, что вот за этими черными деревянными дверями находится логово охваченных. Я осторожно отворил двери и вошел. Обычный склад, заставленный ящиками и тюками. Изучать их содержимое я не стал. Не за этим я сюда пришел. Какая разница, каким хламом тут все заполнено. Мне главное — своих ребят вытащить. На первый взгляд на складе никого. Я не слышал ни шагов, ни дыхания, никого не видел. Неужели я ошибся и здесь пусто? Тогда кого сторожил Гал снаружи? Неужели эти тюки? Пахло свежим кофе и складской пылью. Я двинулся вперед. Я должен все осмотреть и убедиться сам, что вытянул пустышку. Я уже был на середине склада, когда заметил овальную арку, ведущую в соседнее помещение. Похоже, здесь несколько складов, связанных воедино. Я вошел в арку и оказался в комнате, заставленной стеллажами с тюками, помеченными клеймом орла. В самом дальнем конце склада я увидел груду грязного тряпья, сваленного в углу. Присмотревшись, я понял, что это связанный человек, а рядом еще один. Похоже, я все-таки не ошибся. Обрадовавшись, я на время потерял контроль и допустил ошибку. Я решительно направился к пленникам, так, словно находился у себя дома, где мне ничто не может угрожать. В самый последний момент я заметил появление двух мирмелонов. Они напали на меня, выскочив из-за стеллажей, где еще несколько секунд назад, я готов был в этом поклясться, никого не было. Обнаженный по пояс, гладиатор имел из доспехов лишь шлем с гребнем в виде рыбы и решеткой, полностью скрывающей лицо, наруч на правой руке, короткий понож ниже колен на левой ноге и щит с кутум. В руках он держал короткий меч Гладиус. Второй мирмелон был точной копией первого. Их называли мирмелонами из-за гребней в виде рыбы. Они не дали мне опомниться. Мечи взлетели в воздух и обрушились на меня. Я уклонился от первого гладиатора, успел выхватить меч и отразить удар второго. Крутанулся на месте, избегая встречи с гладиусом первого бойца, и чуть было не нарвался на клинок второго. За меня взялись всерьез. Эти ребята профессионалы, но и я не первый день на арене. Я отпрыгнул в сторону, увеличив дистанцию между мной и врагом. Это дало мне несколько секунд, чтобы сориентироваться в ситуации. И я тут же атаковал одного из них, продолжая следить за вторым. Вихрь ударов. Атака сменяется обороной. И, наконец, один из мирмелонов допустил ошибку и раскрылся. Я тут же воспользовался этим, и гладиатор упал на мраморный пол, заливая его кровью из рассеченного живота. Это на секунду отвлекло второго гладиатора, и он пропустил удар в шею. Я рассек ему гортань. Мирмелон переступил с ноги на ногу и потерял контроль над телом. Он упал, и я отвернулся от него. Вовремя. Их было четверо. Гладиаторы Галлы. Двое застыли возле пленников. Двое других появились из-за угла, откуда чуть раньше пришли мирмелоны. Играть с ними в фехтование я не был намерен. Я выхватил пистолеты и открыл огонь. Первыми убрал с пути двух ближайших галов, а потом прикончил тех, кто стоял возле пленников. Я думал обойтись без стрельбы, чтобы не привлекать лишнего внимания. Но без стрельбы не обошлось. Я дернул колесико настройки, и римские декорации растворились, уступив место реальности. Я ожидал, что на звуки выстрелов сбежится свора охваченных, но, похоже, кроме этой шестерки и парня на входе, на складе больше никого не было. Я посмотрел на поверженных врагов без налета виртуальности. Все молодые парни, не больше тридцатника, как на подбор спортивного телосложения, одетые в джинсовую одежду с нейрофонами на левом ухе. Не люди, а мертвые поломанные куклы. Нельзя больше терять времени. Скоро охрана на проходной проснется и вызовет полицию. Я бросился к пленным. Это точно мои ребята. Рубик и Светка. Хорошо их потрепали, основательно. На Рубика жалко смотреть, живого места на парне не осталось. Светка отделалась несколькими синяками. Но не это самое страшное. У обоих к левому уху присосался паразитом нейрофон.